Вызывающие одеваться женщины, ну, женщины, перечисляют, гарантированно сработает. Ну, я еще не закончил. Нет, это по определению не гарантированно сработает. Давай так, давайте еще раз. Максим, это показать свою цену. Нет, нет. Тут первое, с чего вы начинаете, когда вы смотрите, эта модель, она контактная или не контактная? Должна быть контактная. Чтобы быть успешной, она должна быть контактной. Ты ее расписываешь как не контактную. Ты ее расписываешь так, как будто бы это зависит от задачи. А это не так. Понимаешь? Первое, с чего вы делаете. Поэтому я просто это по структуре некорректно. Не по содержанию. По содержанию, в принципе, хорошо. По структуре. Она должна быть две лица. Потому что, например, если мужчина полностью уверен, что он дает ей все, что ей нужно, ну, одевается на ее, да, прямо, сегодня все будет хорошо. То есть, что, как вот с этим ты будешь действовать, понимаешь? Ну, хорошо, тогда другой вариант. Нет, стоп, другой вариант. Что делать? Как сделать контакт? Не берешь. Нет, слабое место – это не конкретное существительное. Что такое слабое место? Что конкретно надо найти? Ну, то, что он цепляет, да, оценивает. Что такое цепляет? Нет. В чем мне на самом деле сидит? Это не в себе, а в мире. То, что ему цепляет. Иван. И что это тебе даст? И она как бы покажет, что она может ценность и важность подарить любому. Ну да, может, и что? Вот ее задача? Нет, это ничего не изменит. Окей, да, красивая. Я знаю. Ты же он в себе ценит. И что? А то за это он себе рыбалку принял. Стать к рыбалке, ну что? Ну или там, не знаю, храбрость. Что ты будешь с ним делать? А сказать, что он груз не брать? Да. Как ты будешь его? Ну то есть, в чем ты сделал? Чтобы вызвать человека эффекта, чтобы вызвать человека эффекта, надо понять, на что он будет. Первое. Только на что конкретно? Нет, должен быть. Вот. Нет, по структуре. Это правильный ответ. Это правильный вопрос. Но это не ответ. Ответ, что не каждый конкретный человек будет задавать такие. По какой структуре? Еще раз, по структуре. Чтобы у мужчины возникла ревность, что он умеет. Женщина. Он не ценен, не бывает. Что? Для нее. Скорее так, да. Что он не дает ей то, чтобы она считала его лучше. Но он даже не осознает. Нет. Не как-то, наоборот, радоваться подарку и добавлять к этому что? Ну, мне подарили там, на мой выключение. Нет, надо включить будет сравнение, это будет вызывать скорее соперничество, конкуренцию человека. Но это не тот, который... Нет, это будет обида. Круто! Это вот круто, это то, что я хотел. Это плохо, тогда она меркантильная, не катит. Вы должны четко показать, что круто, это вот ровно так же, как мне тогда вот подарил там. Потап, вот ровно такую же шубу, вот только вот с таким всем он мне подарил. Слушай, твоя даже лучше. Да, твоя даже лучше, мне она очень нравится. Спасибо. Вот он мне ее подарил тогда. Вот мы тогда еще ездили тогда куда-то, вот тогда он подарил эту шубу. Не прокатит, если вы просто начнете съезжать на унижение, не будет, будет злость, но не неприятность. Вы должны так точнее быть должны, гораздо. Это вы как-то молотком фигачиваете, стратегия. Точнее быть. Серьезно, это точно сработает стратегия. Понимаешь? Но у него же лучше, у него ценность выше. У него выше цена, выше, по сравнению с той, конечно. Там не важно, лучше, хуже, там надо быть не единственным. Все равно лучше хуже. Знаешь, оценка лучше хуже уже допускает, что это не единственное. Твоя лучше, конечно. Долго рассказываешь ему, как сейчас тебе лучше, чем было там. Сразу уже. Конечно, постоянно сразу. Не все не поражали мужчины, которые начинали новые девушки здоровы. Нет, это мужчина у них другая, как раз у них обратная стратегия. Мужчина таким образом через негативное парадоксальное внушение сообщает о ценности текущих отношений. И это как раз срабатывает. Если мужчина это делает, это работает. Если девушка это делает, то отваливается. Знаете, парадокс в чем? Чувак просил две модели. Поэтому что нужно сделать? Оперейшн какой? Любое действие, которое совершает мужчина по отношению. наших людей сравнивать с такими действиями других людей. Поэтому показывает, что мы немножко... Я бы не стал. Вообще, кроме сравнивания достаточно. Просто сравнивание достаточно. Это первое. Это касательно его. То есть, если человек проявляет активность, а свою активность каким образом выстраивает? Вот так же делают. Да, что вот, слушай, я, кстати, вот помню, там мне Вася на работе предложил вот это, да? Давай тоже делаем. Давай. Что там? Поехали. Хорошо. Теперь смотрю. Вот, то есть вы в качестве старт operations используете два типа активности. Первый тип активности – это активность внешняя, когда мужчина что-то говорит, когда вы даете сравнение. Или активность внутренняя, когда хочется что-то сделать самой, тогда вы для отправной точки сообщаете о внешней работе, поступившей в этом запросе. Вот так. Как же внешняя часть, ну, внешность? Что? Я имею в виду, если девушка изменяет не из-за стабильности, а из-за внешности, например, парня. Такого не бывает. Нет? Такого не бывает. Если она уже его выбрала, то она либо никогда не была с ним, это изначально был уже континент, когда это взялось в отношения в принципе, понимаешь? То есть она в принципе не была с ним, а это было, ну, это просто вот, ну, лицемерие игра. Такое тоже возможно. Тогда она изменяет в любом случае, независимо от того, как бы. То есть это не, если это отношения, которые она сама признает, что это отношения, то внешность перестает играть. А если парень просто, ну, не, мягко говоря, не такой, как все, да? Ну, чмо. Я серьезно, вот ты не поверишь, у них отключается фактор сравнения вообще. Да? Ты геном прочитал? Геном? Нет. Понятно, прочитай. Там есть ответ. Для тех, кто прочитал, у них отключается фактор сравнения. В принципе. У женщин? У женщин? Да, в момент влюбленности. Ты не лучше, не хуже, ты единственный. Ты не можешь быть чего, у тебя не с кем сравнивать. Не, я-то, ну да, кстати. Я-то, кстати, так обнадежил. Анджелина Джоли и Брэда Питта проблемы, мне кого представлять в постели. Да. То есть у них реально отключается, да? Мужчины отключаются. Я часто видел, как девушки там уходят к чему. По объективному. Либо у нас с ними разный вкус, либо... Да нет, еще раз, какая разница, какой он, если он дает ей отношения? Какая разница, какой он берет? Понимаешь, не важно для нее, какой он, если он дает ей то, что ей... Потому что женщина важна отношения. Да? Отношения, значение коммуникации, значение там брак, семья или еще что-то. Лично, конкретно, ей индивидуальную коммуникацию, уверенность. Даже если это свидание на два раза. Да? Какая разница? Поэтому, если ты делаешь анкету на сайте знакомства, обязательно пиши, что это дружба. Это важно. Только? Понятно? Но это же не искренне. Блин. Да. Только вот. Дружба же это... Самое интересное, что там лучше бы работать, если действительно искренне это делать. Тогда их подошивает просто в принципе. Вот это тебе лично. Сходи на спид-дейтинг, знаете, быстрое свидание по 5 минут, да? И садишься 5 минут, честно рассказываешь, что нет, что вот я хочу знать, о чем ты мечтаешь, и мне важна только все, не включается, вот. Во-первых, шаблон рвется короче. Да? А вот отличается желание доказать, что нет, тебе не только дружба. Нет, вопрос, что дальше с этим. Это провокация. Это провокация получается. Да. Жесткая. Да. Ну а что вы хотели? Использование пошаговой стратегии. Но даже чтобы ее использовать, ее понимать надо, что из этого следует. На сайте знакомств писать только дружбу, а на фотографию котенка маленькая, да? Белая, пушистая. Не получится. Не загрузится. Все будет всплывать на руку этого, до мотивата. Я беленькая пушечка, а ты? Черный. Есть такая, да, белый котенок. Он это котенок? Я беленькая пушечка, а ты? Вот. Не прокатит. Наоборот, у тебя должна быть такая, знаешь, крутая метросексуальная фотка, желательно около машины. Вот, знаешь. Только дружба. Только дружба. Только дружба. Мне нужно нужна вот с путешествия детским ездить, понимаешь? На яхте, да. Проблема. А если она спрашивает, самолет поставить? Сколько у тебя было до меня? Что? Сколько у тебя было до меня? Отношения или секс? Отношения или секс? Это вопрос. Она не поощняет. Мой встречный вопрос, он не может... Я предполагаю секс. Это вопрос, который надо задать. Это не ответ. Это вопрос, который надо задать. Если тебя спрашивают, сколько у тебя было до меня? Я спрашиваю, что? Отношения, она говорит? Нет, не что отношения. А ты спрашиваешь... Ты имеешь в виду вот просто секс или по-настоящему серьезное? Она говорит, секс, конечно. Да, я не говорю. Ты уверен, что не встречаешься с зеркалом? Тогда, во-первых, проснись, во-вторых, постучи по поверхности. Я знал, что это будет. Я этот вопрос задаю уже не из жизни, из жизни не просто так. Это реально. Я тебе говорю, что надо отвечать. А если спросили, сколько у тебя вообще случаев? Повторяю, дословно. Женщина. Я отвечаю, дословно. Ты имеешь в виду просто секс или по-настоящему серьезное отношение. А если на свое отношение? И при этом говоришь, что именно серьезное отношение вот сейчас. Отвечаю честно, ну... Если посерьез, то вот тогда... Я не считаю, если ты пригласен... Прискласный, да, знаешь. Нет, на самом деле можно... Вычислить очень легко, кстати, для ребят вот, схему. Можно достать калькулятор, примерно рассчитать, сколько в месяц умножить на количество месяцев. И получится средний. Спасибо, Кэм. Как работаешь? Кем работаешь? Консультантом. Это никто. Да как посчитал количество коров ставил? Сколько там коров? Как? Нормально. Очень просто, да. Считаю количество ног, делю на 4, делаю по простому задумению. Да. Потому что это твои стратегии. Стратегии партнера. Все надо использовать стратегии партнера, для этого их надо понимать. Ты имеешь в виду слова, которые не тебе включены ревновать? Конечно. И не какой-то конкретный, который надо выявить, потому что мы его не знаем заранее, а в как в любой ситуации показать отсутствие единственности. Как ты считаешь, с любой девушкой, ну, то есть с любым человеком можно построить отношения? Или отношения, да, нужно любовь. Найти. Еще раз, любовь, нет, любовь это чувство, которое возникает в самом себе. Отношения, да. Да, я имею в виду, что есть в мире, например, 100 тысяч человек, которых ты мог бы полюбить, да, девушка, например. Да. Ну, вот. И среди с ними, из всех, кого ты можешь полюбить, ты можешь с ними с каждой построить семейные отношения на всю жизнь. Или нужно из них выбрать кого-то. Олег, я понимаю, что нельзя останавливаться. Нет, я себе спрашиваю, что смотри. Вот в бизнесе у тебя есть такая тема. А ты не смотрел Дэна Ариэля. Выбор, я смотрел. И тогда Дэн Ариэля говорит нам о чем? Как о чем? О том, что ты мне скажешь. Нет, нет. Не смотрел Дэн Ариэля. Я смотрел. Я же смотрел Дэн Ариэля. Ты же не помнишь о чем? Я не слушал. Я за что в свое время дали Нобелевскую премию по экономике. 97-го, что обеспечивает поведенческие стратегии большинства людей в мире. Концепция ограниченной рациональности. Концепция полной рациональности говорит нам о том, что мы выбираем лучшее для себя. Это неправда. Мы выбираем не лучшее, а первое, подходящее вторая. А после этого перестаем искать. Вот на этом мы говорили об этом стартапе. Вот за счет этого очень легко делать бизнес. Вот про бизнес как раз. Смотри, если человек, с которым ты общаешься, неважно, выбираешь девушку, или выбираешь буханку хлеба, или выбираешь все что угодно, люди делают так выбор, кстати, независимо от пола. Значит, что они делают? Они перебирают варианты последовательно, пока не найдут первый подходящий. Если у нее, допустим, грань 4 из 10, да, вот, то есть как бы 10, конечно, круто, да, но на 4 она тоже согласится. На 2 и 3 нет. Ну, по баллам. Вот тебя оцените. А, сколько ты оценишь? Ну, понял. Как раз 4. Ну, да. Вот. То если здесь будет 2, здесь будет 2, здесь будет 4, а здесь будет 10, то осталось вот здесь. Опачки. Парадокс, да? Вот это, если вы не знаете этого осознанно и не продолжаете работу над бизнесом, вот, то ситуация будет такая. Вы будете соглашаться на первого сотрудника, который покажется подходящим, а не на него. В том же и дело. Вот я хотел сказать, что бизнес, наоборот, показывает, что, не на первого. Не на первого, а на первого. Так в бизнесе так же, ты пойми. В буханке хлеба так же, в бизнесе так же. Это универсальный принцип. Это так происходит, а ты его предлагаешь перебирать и искать. Я вообще ничего не предлагаю. Ты что, это так работает. Если ты это знаешь, ты можешь либо останавливаться, либо не останавливаться, либо перебирать. Делай, что хочешь. Просто главное, как работает человеческий мозг, вот таким образом ограниченная рациональность. Поэтому в итоге оказывается, что, скорее всего, будешь общаться не с десяткой. Ну так выйдет. Потому что это мы должны попробовать. А если ты это понимаешь и стараешься это учесть, то скорее всего это учесть. Но это потребует очень сильного выбора, это потребует. То есть нужно отложить и дальше проверять. Ну да. Нет, отложить не получится. Потому что организм так устроен. Нет, потому что отношения — это вопрос здесь и сейчас. Ты не можешь отложить. Нет, вот четверку встретил, понимаешь, что это первый попавшийся. Ну нет, ты смотришь, и ты должен иметь критерии. Если у тебя есть критерии, тогда ты можешь выбрать. Если у тебя вообще критериев нет, а мы посмотрим, как пойдет по ощущениям, то все, это тебе подходит по ощущениям. Ну и ладно. Ну, то есть, как бы, в итоге это нормально. Да и лучше. Ну, как нормально, да, в принципе. А вопрос Но получится так же, что это настолько же не Анджелина Джоли, насколько ты не Брэд Питт. Сумки. Мои сумки. Вопрос-то видишь в чем? А вопрос вот в чем. В чем вопрос? Да. В том, что ведь можно взять с любой девушкой, которую ты можешь влюбиться, и построить отношения, а не с ту, которая сразу понимает. Нет, Олег, это не контакт, это не контакт, это опять на тебя вещь. Это от кого зависит, от построить коммуникацию или нет? От тебя или от нее? все могут. Не все могут, не все захотят. Не все захотят. Разные вещи. Вот. Что ты говоришь тогда? Понимаешь, встретил ты четверку. Встретил ты четверку, а она не хочет. А что ты поделаешь? Мне дальше надо. Придется соглашаться только на встречу. Мне надо дальше. Придется подумать. Есть такая проблема. Если это знать, то можно объяснить. Да? Нет. Тут есть выбор. Можно следовать, можно не следовать. Дальше сам как хочешь. Но вот это было то, что дали. Сейчас, кстати, все, кто... Проблема ограниченной рациональности. Что? Не идеал вокруг. Или наоборот. Или наоборот. Потому что если я это осознаю, я периодически для себя лично очень четко смотрю параметры, потому что слушаю, дружище. Может иногда захотеться пойти что-нибудь, а за дня не хочу. Да, все, вот, я про это говорю. Потому что с четверкой же тоже очень хорошо можно построить. Да, но понимаешь, вероятность, норма распределения. Да, то есть вот здесь будет 5. Ну. Да, вот здесь будет 1. Ну, вонючий. Бомжай. 10. Да, абстрактное дело. А норма распределения будет такая. Вероятность встретить что-нибудь здесь для себя, если реально низкая, жизнь конечна. И вот игра в условиях ограниченной рациональности и конечности жизни, это есть игра в жизни. Можно вместе стать. Чисто теоретически можно попробовать, но это как-то звучит очень упаковано. Надо проверять. Если ты действительно находишь там человека, который действительно готов по целому ряду параметров, хочет над собой работать и работает, нормально. Нормально. Надо параметры правильно выбирать. Если это способность там, зарабатывать, или способность заботиться о детях, или учиться, то это развивается. А вот вариант населения, что 45 или размер груди нет, то признак. Все, не важно, что идет, или она, или не груди. Да. Ну, вопрос как раз в длительных отношениях. Что в семье, если встретить человека, определиться, что ты готов с ним составиться. Давай так. Вот, когда у тебя появится яркое, жгучее желание создать семью, то это заметишь. До сих пор не будет вас кинуть. И не говори об этом. Я, может, его хочу создать. Это чувство. Хочу создать желание. Хочешь создать желание? Да. Я рад с тобой познакомиться, Боже. Каким местом ты собираешься создавать в себе желание? Че, тварь? Мог бы просто сказать, что это нереально. Не поспорю. Ну вообще, это на самом деле ты не можешь создать в себе чувство. В контактной коммуникации ты не можешь создать в себе чувство. К сожалению или к счастью. Не неся дорогу, это да, если ты настроишь фильм, обращенный к тебе, понимаешь? То есть мне не кажется, что здесь есть прямая правильность. Я не склонен верить, чтобы найти человека, который будет любить тебя, надо начать любить тебя. Нет. Это не связано еще. Но очень хорошая эксплуатация паттерна Владимира Соловьева. Даже он сделал это, значит, все произойдет. Что там другой человек будет делать? Чувство так или иначе возникает. Я просто опять говорю про себя. Если в контексте говорю за него, то что чувство не создать? То значит создать чувство, создать семью, да? Если он будет делать действия, которые придут к созданию семьи, то ему говорят, что его возникнет. Вот о чем я говорю. Не очевидно. Нет, не очевидно. Опять же, я думаю, что скорее ты говоришь немножко о другом, что у тебя есть некая специальная стратегия запуска работающих паттернов. То есть, могу ли я физически сделать что-то, чтобы воспитывать там ребенка, да, создать ребенка и воспитывать? Могу. Значит, это, что я захочу в какой-то момент. А ты зачем все знаешь? Вот, я не вижу здесь. Есть большая вероятность того, что эти механизмы прошиты, там, семья, дети и так далее, настолько сильно прошиты, что они сработают генетически. Ну, они вне твоего контроля, они генетически прошиты. Например, для перегрузки яблок вилами это точно не сработает. То есть, значит, это что-то, если будешь долго хорошо грузить яблоки вилами, то это полюбишь. Нечего. Да? Просто у тебя не прошито. Мне кажется, что вероятность этого срабатывания на паттерн создания отношений, воспитания детей, на выходить, в разы выше. Потому что они просто вне твоего контроля. Ты можешь случайно ее запустить. Для других стратегий это не будет. Ты удивишься. Но если говорить с работниками по найму, спрашивать их, что вы делаете, о чем вы мечтаете, да, потому что это разные вещи. На что вы тратите деньги, о чем вы мечтаете? Я не знаю. По-моему, таких 90% как раз. Перегрузить яблоки вилами в надежде, что когда-то они это пройдут. Я вот честно, я ходил в школу, я ходил в институт, в надежде, что я пойму, что это ценное, мне важно, мне понравится. Мне так не понравится. И я реально, я вот сам себе все время обещал, что я потом не воспитываю детей. Я не собираюсь рассказывать про школьные годы чудесные, что это круто, друзья, бла-бла-бла, что это самое легкое время в своей жизни. Да ладно. Самое легкое время в моей жизни, это когда я могу сказать, здорово, могу зарабатывать столько, сколько хочу, делать то, что мне нравится. Вот это самое легкое время в моей жизни. Там, когда меня из-под палки гоняют в 8 утра куда-то кого-нибудь там, половину людей не люблю, вторую половину люблю, а меня заставляют делать те вещи, которые ни к одному из этих процессов отношений не имеют, которые мне не интересны. Это самое. Есть люди, которые любят школу. Скажи, пожалуйста, есть ли какая-то возможность, чтобы вот именно сбросить эти фильтры или перенастроить их? Ну, или сбросить, нет, перенастроить, да. А как их перенастраивать? Вот это хороший вопрос. Кто уже успел прочитать Кастанеду первые три книжки? Три первые. Помнишь про точку сборки? Да. Расскажи людям про точку сборки. Ну, то, что Кастанеда – это описывает так, как будто бы человек это световое, такое, световое пятно. Точка сборки, это, которая перемещается с места на место, это то, что он есть сейчас. Что это такое точка сборки? Короче, сейчас скажу. Что это такое по определению? Состояние. Состояние, да. Мой набор. То он сейчас. Да. Как он предлагал менять точку сборки? Нет. Так. Что-то с мыслительными процессами. Нет, наоборот, он крайне не рекомендовал использовать. Что-то с мыслительными процессами связано было. С мыслительными процессами. Нет, это тоже не особо связано с мыслительными процессами. Особым пинком в районе спины. А, да. То есть надо подойти еще к особому образом. Слышнуть. Точка сборки меняется. Да, вот до этого момента метафора кажется мне вменяемой, и после этого я пинал людей. Точка сборки меняется, но не прогнозируемо. Не так, как мне кажется. В этом отличие мяча от собаки, кстати. То есть вы пинаете мяч одинаковым образом, с одинаковым положением. Каждый раз оказывается в одном и том же месте. А А если пинать собаку, в зависимости от собаки, результат оказывается непредсказуемым. Собаки их хуже не пьют. Ну, то, что кажется. Вот, то это действительно метафора верна. Поэтому ничего не напоминает. Все просто разворачивается это вот таким образом, да, то, по сути, метафора изменения внимания в сознании. Очень красиво. Поэтому вопрос, можешь ли ты изменить паттерн? Можешь. Ты можешь изменить маршруты между паттернами, ты можешь изменить сами паттерны. Да? Но чего ты не можешь, ты можешь выйти вот сюда. Прости, ты же говоришь, что здесь вот. Ну вот дайте снег, у тебя есть эта свобода. Можешь поговорить про два типа свободы? Свободу выбирать, где оказаться, и свобода, как к этому относиться. Та же самая история. Ты можешь осознать эти паттерны, изменить их, но тебе придется посвятить этому много усилий, потому что ты живешь в мире. Ты с помощью самих паттернов будешь менять паттерны. А могу ли я другого человека помочь ему, как найти путь или... Я не знаю, как... Можешь, ты можешь это сделать двумя вариантами, как я сказал. Ты можешь сделать это не контактно, когда он будет объектом, а ты над ним делаешь эксперименты, делаешь, что вне его желания, вне его воли. Можешь делать это контактно, когда есть ты, ты его спрашиваешь, хочешь ли ты, давай вместе разбираться. В этом случае это тоже возможно, краткосрочно и заморочно. В этом случае это будет долгосрочно, зато работает. А если человек не хочет менять, то значит... Если человек не хочет менять, то все равно остается, даже в таком случае остается этот путь, но тогда тебе не с кем разговаривать. Тогда ты остаешься одним магом в важной основной области. Понимаешь? Понимаешь, это же парадоксальнейшая ситуация, когда ты рассказал человеку, ну, то есть сманипулировал так, чтобы другой человек реально с тобой стал счастлив и успешным, если ты все подготовил так, чтобы он попал на крутую работу, и не можешь об этом сказать. Потому что если знаешь, если ты об этом скажешь, то все развалится. Понимаешь? Человек всегда мечтал попасть на работу, при этом ничего не делал для этого. Да? И самый ключевой момент был, что вот как только он поднял трубку и один раз позвонил, он нашелся идеальный работу. Два месяца уже парился, подстраивает этот звонок. А теперь человек ходит и радуется, о, круто, я же смог позвонить, я теперь нашел работу, и что? Понимаешь, что ты тогда уже не сможешь с ним общаться. Ну тебе нечего сказать, ты не можешь сказать ему, да, слушай, я же это подстроил, я. А тебе придется все время бежать с ним. Понимаешь, что у тебя не будет такого. Это можно ли это сделать? Можно. Но результат это может оказаться странным. Понятно? Это просто цены, которые вы готовы заплатить. За не контакт. Да, и если то, что он думает, что он сделал сам, является условием его успешности, понимаешь, да? Он гордится тем, что он сделал, и поэтому у него все остальное пошло. Человек теперь развивается, все круто, и теперь все здорово. И стоит тебе сказать, что на самом деле ты эту первую штуку построил, значит все остальное теряется. То есть если человек, в принципе, самооценка растет, потому что он делает это сам, да. То все, что в принципе сделано, он считается то, что он сделал? Нет. Ну, в большинстве случаев? Нет. Только если он сделал это сам, с его точки зрения, если к ней в это верит. А так это или не так, не имеет значения. Если ты ему рассказываешь, что ты это построил, все остальное разваливается. Если он не замечает его пути, то есть если он его цель, если он сам блейм, он будет считать, что если ты замечаешь этих людей. Ты не слышишь, о чем я тебе хочу сказать. Я хочу сказать, что даже если это так, ты не сможешь с ним разговаривать правду. Там не будет рядом другой живой души, с которой разговариваешь. Не с кем, с блеймером не о чем разговаривать. Блеймер можно сказать только про его намерение. Все. Это немного скучно. А вот не получится так, что дав какой-то шанс человеку вот этому, да, он куда-то вырвался, там живет. Я об этом и говорю. Да, и он уже как бы вышел за пределы первоначального сознания, и даже если ему сказать о том, что это было сделано изначально, он все равно уже туда не вернется. То есть, теоретически, наверное, может быть. Для тестирования. Надо смотреть, насколько изменились эти паттерны, насколько все держится на том одном шаге. Если уже не держится, но опять, там возникает огромная проблема, почему раньше не сказал? Ты просто жил в своем мире и не уходил. Ты жил в своем мире и не уходил из рта, а я тут управлял. Чего я начал разговаривать? Я дал пинок полной спины, как бы. Да, я дал тебе пинок полной спины, потому что ты пришел ко мне и сказал, ну, у меня было себя. Просто пришел, я тебе пнул в нас. Это вопрос цены, вопрос. Готов ли ты или не готов ли ты? Или сидеть в одиночку в башке сломать. Только зачем тебе это нужно? Ничего. Но, понимаешь, парадокс в том, что Ваня не живут в башне Косолапова. Что? Живут не на Ване. В башне Косолапова гости живут те, кто имитирует собственное ваничество. Остальные спокойно общаются. Могут прийти в эту башню, могут прийти куда-то еще. Да. А ты уже ответил. Спасибо. Ну ладно. Вот это называется метафора точки сборки. От убеждений, в которых человек находится сейчас, от набора фреймов мыслей, в которых он находится прямо сейчас, будет зависеть то, как он будет применять или не будет применять стратегию. Есть психологический настрой, вся мотивация, демотивация работает вот на этом принципе. Потому что из определенных состояний сознания ты имеешь доступ к каким-то стратегиям, а из других состояний сознания не имеешь. Более того, когда ты возвращаешься обратно в предыдущую какую-то устойчивую точку сборки, думаешь, блин, как я мог об этом забыть, я же знаю, я же умею. А потом раз, опять соскальзываешь, опять перестаешь иметь эту полностью. Получается, паттерн, изменение паттернов, это и есть изменение точки сборки, получается. Контроль. Нет. Паттерн – это следствие точки сборки. У тебя можно посмотреть, может быть, две разные точки сборки. Я понял. Через паттерн идет этот круг, да? Нет, паттерн – это стратегия, пришитая конкретной точке сборки. А через паттерны можно изменить? Вот. Теоретически обратную связь запустить? Да. Ну смотри, допустим, ты когда успешно включаешься, смотри, когда у тебя хороший день, условно, точка сборки – хороший день, да. Набор фреймов убеждений – хороший день, и ты в этот день хорошо ведешь переговоры, так? Плохой день – плохо ведешь переговоры. Да. Если ты в плохой день один раз хорошо провел переговоры, сможешь ли ты перетащить тебя в хороший день? Вот, да. Ответ – черт знает. Зависит. Скорее нет. То есть, опять же, если ты неосознан, если ты не умеешь это делать, если твои точки сборки являются устоявшимися и заросшими, да, тогда нет. Да? Потому что если ты знаешь, что если хорошую дело дальше, кошка перебежала, все, он тебе все, неделю все, посмотри. Ничего тебя не приведет. Ты будешь фильтровать хорошие события, ты будешь их выкидывать, и ты будешь убеждаться раз за разом, что на самом деле, несмотря на то, что выглядит круто, на самом деле не очень. Да? А если пойдет не очень, ты скажешь, я так и знал. Я же могу мысленно поменять визуализацию и привязать это к якорю хорошего дня. И как работает? Ну, нормально, на самом деле, более-менее. Я не могу измерить, как это работает, но по ощущениям не знаю, как это описать. Я не могу это, к сожалению. Нет, когда точка сборки вот. Понимаешь, мне кажется, что это зависит. Хороший вопрос, в принципе. Мне кажется, что это зависит от расстояния между этими точками. Что если ты вот отсюда сюда переходишь, окей. Хватит визуализации, хватит чего. Если ты идешь отсюда вот сюда, ну да. Сейчас. Если между этим много что стоит. Да, поэтому переходы должны быть последовательными. Не могут быть в один и другой. Крисис Дриллс Робинс. Робинс Дриллс Бэнфорд. Крисис Дриллс. Крисис Дриллс. Крисис Дриллс. Крисис Дриллс. Лучше не читать Крисис. Читайте первоисточник. Хорошая мотивалочка. На базу. Хорошая мотивалочка. Реально. Цепляю. Мне хочется, чтобы ты сейчас сам мог создавать такие вещи. Вот. Дим, вот смотри, вот есть такая реальная ситуация, то что вот, допустим, моя мама, она каждый раз, когда мне не звонит, каждый день, она говорит, вот, почему ты мне не звонишь, ты про меня забыл, ты там тот, ты там это. Я там начинаю с ней разговаривать, ну окей, ладно, давай поговорим, мам, расскажи, как у тебя. Вот, на работе плохо, начальник дебил, ну и так далее. Потом я ей начинаю рассказывать, ну как бы немножко ее перенастраивать, переводить то, что в мире есть еще и позитивное, не совсем все так плохо. Потому что там начинаю я рассказывать, вот, а у меня вот это вот хорошо, а у меня вот это вот хорошо. Начинаю я что-то еще расспрашивать, ну, такое провокационное, когда я точно знаю, что она ответит, да, вот, вот это вот хорошо. То есть переводить ее из вот этого состояния, когда все плохо, вот, вот, вот это состояние, когда все хорошо. Что происходит? Наведение. Мы не знаем, просто что для нее. Когда она звонит и жалуется, когда вы можете поплавать в этом ужасе, это значит что? Что помогаем. Например, что вы близки. Что, что? Я знаю ситуацию, когда формулировка была такая. Формулировка была такая. Я вообще хожу и изображаю позитив, потому что так в Карнеге написано. Но с близкими людьми я могу рассказать о том, как, с какими проблемами я знаю. Поэтому если я рассказываю тебе о проблемах, значит ты близкий человек. Теперь. А ты в ответ начинаешь рассказывать этот пример. Да, какие-то вещи, которые у тебя, это не закон, просто фрейм. А ты в ответ начинаешь рассказывать только про позитив и радость. Значит, значит, я не близкий человек. Человек, но человек хочет близости, поэтому начинает делать что? Верить в крокодил? Moral death, нет, больше негатива. Потому что он не начинает верить. Он такой в близости. Зачем близость? Видишь, не близость. Больше близости. Значит, больше негатива. То есть как нужно негатив еще больше, что ли, нагнать, получается? Да, но тебя поможет кто-нибудь другой. Близким людям, не близких людей, не грузят негативом. Поэтому для тебя это разрыв дистанции. Ты для того, чтобы дистанцию выстроить, больше позитива. Самоподдерживающаяся средство. Сбалансированная самоподдерживающаяся. Все равно. Я не знаю, что за комплексный эквивалент здесь стоит, обратите внимание. Вопрос. Вопрос, который надо задать. Слушай, мама, ты вот когда мне рассказываешь про негатив, зачем делать? Это очень просто. Надо кому-то это рассказать, да, близкий человек. Я понимаю, давай договоримся, потому что я хочу быть близким человеком. Но для того, чтобы быть близким человеком, мне нужно иметь некоторое количество собственных сил, а у меня был тоже очень тяжелый день. Все, играть в игру с жалобщиком жалобу. У меня тоже был очень тяжелый день, поэтому давай договоримся, ты мне 15 минут жалуешь, я тебе 15 минут, давай прошу про позитив. Нормально, потому что если он тоже начинает жаловаться. Шига? Брат, с мамой как-то получается, мой все-таки с мамой приходит, мама на она начинает ему помогать, он начинает ей. Она начинает для него пить, конечно. Ну и тогда они близкие люди. Тогда цель звонка выполнена. Но звонков бывает 8. Нет, 8 это перевод. Но цель звонка выполнена. Получить близость. Все. Стратегия работает. Дима, нет позитивных, не позитивных стратегий. Стратегии работают всегда. И мой вопрос тебе, почему ты не звонишь?